Вы заплатили, вы сэкономили. Еще один способ оправдания цены – подсчет выгоды клиента. Разумеется, не в каждом виде бизнеса и не с каждым товаром такой подсчет возможен. Но если вы можете сказать сомневающемуся клиенту: «Наш прибор стоит миллион, но в течение первого же года он сэкономит вам 1,5 миллиона», этот аргумент очень эффективно снимает возражение насчет цены. Некоторые же фирмы пытаются подсчитать выгоду клиента даже там, где она исчислению не поддается. Например, продавец огнетушителей может ссылаться на то, что, купив огнетушитель, вы сохраните стоимость предметов домашней обстановки, которые сгорели бы при пожаре. А один американский цветочный магазин выдает шутливые квитанции примерно такого содержания. Потрачено. Букет на день рождения жены – $30, сэкономлено. На разбитой посуде – $15, на услугах адвоката по разводам – $3000. Итого чистая прибыль – $2985. Можете ли вы, уважаемый читатель, использовать этот способ оправдания цены в своем бизнесе?